Глава 27. Ребекка откинула полог палатки, в глаза ей ударило солнце. Увидев ее, Джордж замер на месте. Вздыбив ногами клубы пыли, «Ребекка?» Быстро моргая, она направилась к Джорджу, но, не дойдя нескольких футов, остановилась. «Что с тобой?» Следом затем из палатки вышел Генри. «Вот, Джордж», — сказал он, — «это моя подруга». Профессор покачал головой. «Может, я стал стар и никак не возьму в толк, только Джордж, похоже, знаком с Ребеккой, а стало быть, теперь мы все знакомы друг с дружкой». Генри открыл рот от удивления. «Когда же вы успели познакомиться?» Джордж просто смотрел перед собой в полном изумлении. «Ну что ж», — вступила в разговор Ребекка, — «мы вроде как были друзьями, когда я только перебралась в Афины». «Почему же ты мне никогда о нем не рассказывала?» — с напускным укором спросил Генри. «Рассказывала», — возразила Ребекка. «Он и есть тот самый американец». «Господи!» — с усмешкой проговорил Генри. «Так ты имела в виду Джорджа?» Джордж обвел взглядом окружавшие его лица, не совсем понимая, что все это значит. Прошло какое-то время, и Джордж начал смутно догадываться, что благодаря случайному стечению обстоятельств два главных героя его новой жизни, два самых дорогих ему человека, вот-вот вычеркнут его из своей жизни во избежание всякой двусмысленности. Он почувствовал обжигающий холод одиночества. Вспомнил Нью-Хэмпширское кладбище, и ему вдруг захотелось туда, где все просто и спокойно. В освещенный преломленным солнечным светом фруктовый сад, у бесконечного моря под ногами, обдающего пеной имена мертвых. Джордж, слабо улыбаясь, пошел следом за профессором в палатку, но Генри догнал его и схватил за руку. «Я понятия не имел, что у нее уже есть друг», — сказал Джордж. «Она ничего мне не говорила». Генри молча смотрел на него. «После поговорим». «Ладно», — согласился Джордж. «Не хочу, чтобы пострадала наша дружба», — признался Генри. Комок злости у Джорджа в горле исчез, как не бывало. «Я немного расстроился. Вот и все», — сказал Джордж. «Мне очень...» — «Понимаю», — отозвался Генри. «Там поглядим и во всем разберемся». Профессор все утро только и делал, что делился своими замечаниями по поводу столь удивительного стечения обстоятельств, благодаря которому выяснилось, что Джордж с Ребеккой были знакомы друг с другом. Затем, после обеда, он переключился на различные совпадения, случавшиеся в жизни уже с ним, и вспомнил несколько особенно запутанных событий, произошедших в Синайской пустыне в 1974 году. Они до сих пор так и остались загадочными и все продолжали мучить его. Джордж из вежливости рассмеялся. Ребекка провела оставшуюся часть утра в яме вместе с Генри, наблюдая, как он, исполнившись терпения и надежды, соскребает грязь со своих находок. А потом она пошла в палатку проведать Джорджа. «Привет», — сказала она. «Привет», — пробурчал Джордж, не отрываясь от словаря. «Ты в порядке?» «Не совсем», — ответил Джордж. «Ну, теперь хотя бы ясно, за что ты его полюбила». Тут он поднял глаза на Ребекку. «На твоем месте я бы тоже расстался с собой ради него». «О, Джордж, я вовсе не собираюсь расставаться с тобой». «Знаю», — вздохнул Джордж. «Хоть мы и спали с тобой, да только никогда не были вместе». Ребекке хотелось прикоснуться к его руке, но она очень испугалась, как он на это отреагирует. «А вот бросить пить я пока не готов», — заключил он. Недолго постояв с ним в нерешительности, она вышла из палатки. Весь остаток дня Джордж изучал разные черепки и таблички. Ему частенько приходилось справляться в своих книжках, он держал их раскрытыми, заложив нужные страницы очищенными камешками. Профессор разносил каждые полчаса чашки с горячим чаем и диетическое печенье, и между делом, заглядывая Джорджу через плечо, просматривал сделанные им переводы. После чая профессор Петерсон поблагодарил Джорджа за скрупулезный подход к работе. А потом, ровно в три, он раздал каждому по небольшой порции вина, и они оторвались от работы. Джордж осушил свою порцию одним глотком. Профессор плеснул ему еще, сказав: «Ну все, Джордж, с тебя довольно». Ребекка с Генри переглянулись. За стенами палатки небо мало-помалу темнело. «Давненько не видывал я таких туч», — заметил профессор, приподняв полог палатки и выглянув наружу. «Будет знатная буря. Если пойдет дождь, яма завтра, пожалуй, превратится в болото», — предположила Ребекка. «А может и нет», — возразил профессор Петерсон. «На солнце все просыхает довольно быстро, и все же, по различным соображениям, я бы туда не полез. Зато по тем же соображениям, положа руку на сердце, у меня есть все основания отправить вас троих на острова проветриться». «На острова проветриться?» — удивился Генри. «А как же лотки?» — спросил Джордж. «Тут же непочатый край работы». «Эти артефакты, Джордж, пролежали здесь примерно 27 веков. Так что лишний день погоды не сделает. Впрочем, по логике вещей, то, что важно для вас, не может не иметь значения и для меня». «Вы действительно даете нам выходной?» — спросил Генри. «Ну да. И даже готов его вам оплатить всем троим». «И мне?» — изумилась Ребекка. Профессор кивнул. «Тут есть какой-то подвох, верно?» — сказал Генри. «Никакого подвоха», — подмигнув, возразил профессор. «Мне нужно на денек уехать из Афин, а вы меж тем получше познакомитесь друг с дружкой. Потом вернетесь и с новыми силами продолжите искать остальные кости той лидийки». К тому времени, когда они закончили разговор, над палаткой сгустились тучи. Афины уже не походили на скопище ярких огней. От них осталось одно лишь жалкое воспоминание. Они взялись укреплять пологи палатки, когда на нее с глухим стуком упали первые капли дождя. «Все в Рено!» — крикнул профессор. «Уносим ноги!» «Я поеду на мопеде, а вы возьмете их обоих к себе», — предложил Генри. «Да брось ты его! Послезавтра я тебя сюда довезу, иначе по такой погоде пропадешь». Они вчетвером втиснулись в Рено-16 и открыли пару зонтов, которые лежали у профессора Петерсона на заднем сиденье, чтобы сквозь прохудившийся люк в крыше им на голову ничего не падало. Ни дождь, ни снег, ни вулканический пепел. Двигатель затарахтел и смолк. Профессор повернул ключ снова, и, чихнув разок-другой, машина, наконец, завелась. «Сейчас мигом вниз, а там прямиком на автостраду. Надеюсь, успеем до того, как нас накроет». Обратный путь до Афин был свободен, машины большей частью жались к обочине. Однако лобовое стекло у них так запотело, что профессору пришлось реквизировать у Джорджа один носок, чтобы протереть испарину. Когда они подъехали к дому Генри, профессор спросил Джорджа, где потом его высадить. «Он выйдет с нами», — сказал Генри. «Но я должен еще кое-что почитать, правда?» — возразил Джордж. «Мне бы домой». У Ребекки задрожали губы. «Теперь мы все заодно», — сказал Генри, посмотрел на Ребекку. «Называй это судьбой или чем хочешь». Джордж глянул на утопающий мир и увидел в отражении окна слабое-слабое очертание человека, похожего на призрак, зависший между светом и тьмой посреди дождя. Как олицетворение жизни, которая только еще должна определиться, невзирая на все, что уже случилось, теперь должно определиться каждое ее мгновение, которое будет незримо связано с предыдущим.